«Что она выпила?» — спросил Костя. «Не знаю», — сказал, ломая руки Иван Филимонович. «Вероятно, все, что в доме было наружного. Я ей физически не изменял». Ольга Федоровна сипела, закатив глаза. «Неотложную вызвали?» «Да», — сказали, — «машины в разгоне, ждите». «Костя, я позвоню Лиле». «Звони, только скорее». «Нет, лучше я сам». Длинные гудки, никто не подходит. «Неужели спят, не слышат?» «Нет», — подошла сама Лиля. «Леонила Илларионовна, это Левин». «Да, Костя Левин. Простите, ради бога, что беспокою вас в такое время. Наша соседка отравилась. Неотложная не едет». «Чем?» — спросил деловой металлический голос. «Неясно. Что-то наружное много. Буду сейчас». Костя вернулся. Ольга Федоровна лежала и сипела. Иван Федорович повторил: «Я ей физически не изменял». Виолетта, неизвестно откуда взявшаяся, подошла и ударила его ногой. Иван Филимонович обеими руками схватился за лысину, застонал и сел на пол. Звонок. «Неужели Лиля? Не может быть, слишком скоро. Так и есть она». Костя с трудом ее узнал. Суженный точный взгляд, прямая гордая шея. Королева. Она подошла к кровати, перебрала пузырьки, понюхала каждый. «Все вон, кроме Нади. Надя, воды. Буду делать промывание желудка». Костя и Иван Филимонович вышли. Виолетта сопротивлялась, хныкала. «Девочка, я сказала, уйди». «Идемте к нам», — предложил Костя. Виолетта вся тряслась. Костя уложил ее в свою постель, закутал. Она заснула почти мгновенно. Иван Филимонович застенчиво сидел на кончике стула, подобрав голубые ножки. «Я ей физически знаю». За стеной что-то происходило. Лилась вода, слышны были стоны, шаги. Кто-то входил, выходил на кухню, снова входил. Иван Филимонович заплакал. «Какая женщина! Я любил ее, честное слово! Что мне было делать? Я полюбил другую, как честный человек!» «Молчите», — сказал Костя. Снова звонок, на этот раз неотложное. Костя отворил. Пухлая дамочка в белом халате долго возилась в передней. Потом стала мыть руки. Костя с полотенцем ей прислуживал. «Где больная?» Костя постучал в дверь. «Кто там?» — спросила Леонила Илларионовна. «Неотложная». «Уже не нужно. Впрочем, войдите. Есть адреналин? Дайте. Ну что вы там копаетесь? Давайте аптечку, я сама. Есть адреналин». Дверь закрылась. Костя вошел к себе. Иван Филимонович, позаичьи вздрагивая, сидел на своем краешке, стараясь занимать поменьше места. «Что там?» — спросил он, подняв молящие глаза. «Не знаю. Вводят адреналин». «Значит, есть надежда?» «Наверное, есть». «Константин Исакович, выслушайте меня. Я...» «Молчите». Они сидели, каждый на своем стуле, долго-долго. Часы пробили 2, половину 3, 3. В половине 4 в комнату вошла прекрасная женщина. «Все, будет жить». «Юра, знаешь, меня поразила Лиля». Юра отвернулся. «Ты меня словно орденом награждаешь», — новость сказал. Но все-таки он был рад. Улыбка так и ползла на его губы. Он ее стряхивал, а она все ползла. Умильная, глупая, такая не Юрина улыбка. А статью они кончили. Писали, писали, все казалось, что ей конца нет. И вот кончили. Отдали на машинку и все. «Что же теперь будем делать?» — спросил Костя. «Не знаю. Пантелеевна себя изжила. Не могу больше смотреть на ее одноглазое рыло. Я тоже. Придумаем что-нибудь другое, чем бы дитя не тешилось. Я уже придумал. Слушай, Юра, помолчи. До завтра я не хочу говорить о работе. О чем же нам еще говорить? Ведь за душой у нас ничего, кроме работы. Нищие духом. Редкий случай, когда я с тобой вполне согласен». Юра вынул гривенник, положил на стол и обвел карандашом. «Вот наш кругозор. Если у тебя такой, то у меня...» Костя долго искал копейку, нашел и тоже обвел. «Два кружка на зеленой бумаге, два кругозора». «А помнишь, — спросил Костя, — как мы с тобой ходили в публичную за кругозором?» «Да, братец, с тех пор мы стали кандидатами наук. Это сильно сужает поле зрения. Закопались в свою науку, как роты, прельстились простыми закономерностями». «Ну, не слишком-то простыми». «Ха! Самое сложное из наших задач на порядок проще самой простой задачи из жизни общества. Там ничего еще не сделано. Есть же общественные науки? Практически нет. Есть шаманские заклинания. А капитал? Ну, Маркс создал нечто вроде науки для своего времени, своих условий. Его беда, что он не знал математики. Некоторые его законы так и просятся на язык дифференциальных уравнений. Да, я тоже об этом думал. Это просто очевидно. Помнишь о расширенном воспроизводстве? Первое подразделение, второе – производство средств производства, производство средств потребления и а-та-та, и а-та-та. Припоминаю. Так это же совсем элементарно, если грамотно изложить. Юра написал систему дифференциальных уравнений. «Видишь, тут коэффициент – доля потребляемых средств, а тут доля средств, отводимых на расширение. Заметь, коэффициенты могут быть как постоянными, так и переменными. В самом деле забавно. А главное, можно аналитически вывести условия, при которых процесс расширенного воспроизводства будет устойчивым. То есть без кризисов? При известных условиях – да». Костя еще раз прочел уравнение, подумал и написал формулу. «Такие условия?» «Именно. Черт возьми, это же очень интересно. Мне это пришло в голову на политзанятиях, пока этот болван Зайцев мусолил. Первое, второе подразделение, боясь отойти от капитала на волосок, даже не решаясь буквой обозначить переменную.